Бабка, то-то что, а запрещать, я думаю, может, и еще хуже. Мать, а что? Разрешать? Постель может им постелить? Комнату отдать? Через 3 месяца все пройдет. Бабка, ну а вдруг любовь? Мать, любовь? Да что ж пристали с этой любовью? Неужели, если б что-то серьезное, я стала бы ежовые рукавицы надевать? Избаловались. Никаких забот нет. Все им отдай, все разреши. Чем бы дитя не тешилось, любовь. Дети еще. Бабка, ну какие дети, 19-й год? Ты тоже соображай. Времена-то другие. Женька права. Рано они развиваются, образованные, самостоятельные. Почитай, вон, больше половины населения молодежь. Что ж за них-то все решать? Мать, боже мой! Ну и что ж теперь, и слова им не скажи. Мы-то что, старухи, что ли? Или отжили свое, или не понимаем. Молодежь! Между прочим, эти разговоры, что молодежь, мол, права, а другие нет, ерунда. Молодежь готовое берет, не свое. Свое-то откуда? Его еще найти надо. Вот и повторяют чужое, а сами думают, что это они открыли. Как будто мы плохого им хотим. Бабка, если бы молодость знала, если бы старость могла. Мать. Ах, ну ладно, не до философии. Что делать-то, а? Бабка. Чего тут сделаешь-то, ждать? Мать. Ну нет. Между тем, Женя, сделав знак тому, кто ее ждет, чтобы подождал еще, подходит к Валентине, зовет ее. Женя. Валя, на 2 слова. Ну че ты волчицей-то глядишь? Я, между прочим, пыталась им объяснить, но... Что молчишь? Валя, ты же хотела говорить, я слушаю. Женя, зря ты. Плохого тебе никто не хочет. Валя, я тоже. Женя, о, если бы ты могла забежать на 10 лет вперед. Валя, все крепки задним умом. Женя, что? Валя, все крепки задним умом. Русское идиоматическое выражение. Женя, я, конечно, не собираюсь тебе читать мораль. Валя, надеюсь. Женя, просто один пример. Из жизни. Не помнишь, случайно, был у меня такой знакомый, Анатолий. Валя, знакомый? Ты из-за него из дому уходила, рыдала. Мать тебе 1 раз пощечин налепила за него. Женя, пощечин? Когда это? Нет, ну, мать не могла. Ты что? Валя, не могла. Ненавижу вот эту манеру в нашем доме. Жеманна. У нас не может быть ничего неприличного. Женя, нет, ну, я... Мы дико ссорились тогда. Да. Но пощечины... Валя, да ладно, Женя, ну, возможно. А ты, значит, помнишь про Анатолия? Вот не думала. Валя, не думала. А ты бы поговорила со мной когда-нибудь? Я не то что помню, я знаю. Женя, ну-ну, что ты можешь знать? Валя, ладно, Женя, что ты хотела сказать? Женя. Да просто, что я тоже была влюблена, без ума, без памяти. Из дому действительно убегала, но... Валя, но потом все прошло, да? Женя, ну, не злись. Толик Овчинников, несколько уносясь в прошлое. Какой мальчик был! В белом свитере, высокий, глаза синие. Географичка наша влюблена в него была, не говорю уж о девчонках. Валя. Ты и с Игорем разошлась, потому что Толика продолжала любить. Одного любила, а вышла за другого. Женя острит. Это называется брак по-русски. Да, когда-нибудь я тебе расскажу. Валя, да не надо. Женя, я что хочу сказать? Встретились мы как-то в прошлом году, случайно. Смотрю, залысины. Глаза выцвели. Катает колясочку, второй ребенок. Господи, думаю, из-за этого человека я умирала. Сходила с ума. Валя, я поняла. Не стоит. Женя, что ты поняла? Любовь. Станешь женщиной, тогда поймешь. Ты знаешь, что можно провести с человеком один вечер, одну ночь, и проиграть всю эту симфонию за полсуток? Мы живем в слишком плотном времени. Все обострено, все под давлением. Мы не умеем ничего проживать. Понимаешь? Раньше, когда у людей было горе, они долго носили траур и проживали это горе. Когда женились, то устраивали медовый месяц и ехали в свадебное путешествие. А теперь человек прибегает на полчаса с работы, чтобы похоронить друга или расписаться с невестой, а такси его уже ждет, и он мчится еще куда-то. И когда дверца захлопывается, он уже не помнит ни о похоронах, ни о невесте. Валя, чужой опыт все равно никогда никого не убеждал. Женя, продолжая. Ты не знаешь, как встречаются мужчина с женщиной на полчаса. Где-нибудь в чужой комнате, с чужими фотографиями, с телефоном в коридоре, по которому в это самое время соседи говорят про говядину. Валя брезгливо. Не надо. Не хочу я про это. Женя, почему? Это тоже любовь. Ты ждешь его, как собака, запертая в комнате. Ходишь с ним по детскому миру. Выбираешь подарки его детям. Провожаешь его домой, когда он спешит к жене. Ты терпишь его холодность, усталость, и ты знаешь, прекрасно знаешь, что все это кончится в конце концов, и ты останешься одна. И лучше, лучше, если просто один вечер, одна ночь. Тогда, по крайней мере, сохранится очарование, воспоминание о тумане, о котором говорила мать. Не будет боли и страдания. Ну ладно, что я тебе рассказываю? Это действительно надо пережить, чтобы понять. Опомнись снова иронически. Ну что ты смотришь на меня так жалостно? Пожалей лучше себя. Я поеду. Любовь — это не машина. Любовь — это машина. Салют. Валентина возвращается на прежнее место. Она думает. Валентин ждет ее. Садятся рядом. Она, вздохнув, как после плача. Вот так, Валечка, такие дела. Что это? Ведь они и вправду меня любят, и я их люблю. Я маму выбрала, когда они с отцом разошлись. Я уже большая была, 11 лет. А бабка всегда была моим другом. Всегда была в курсе, все знала. И как я мечтала о любви, тоже знала. Я думала, когда я полюблю, я вбегу в дом с цветами, вот с такой охапкой, рассыплю их, осыплю ими маму, бабку, Женю, крикну товарищи дорогие мои, поздравьте меня, я влюбилась. И я стану кружиться, петь. Все окна открыты и занавески летят, как на 1 мая. Я буду всем звонить, отцу телеграмму, и они тоже станут счастливы и будут смеяться, обнимать меня, печь пироги, открывать вино, а я стану играть марш из Аиды. Трам-там-там-та-та-та-там-та-там. Хорошо? Он, да. Она, вот. А что получается? Понимаешь, я даже не знаю. Злость какая-то жуткая. Даже не могу найти слова, просто что-то биологическое. Он, ты их собственность, ты их, ну, как сказать, предприятие, в которое они вложили капитал. Она, ты к политэкономии, что ли, готовишься? Он, я серьезно. Им бы получить еще приличные проценты с капитала. Она, марксист ты мой. Просто люди больше всего мучают тех, кого больше всего любят. Он, этого я не понимаю. Мистика. Она, ну при чем тут мистика? О, боже мой. Он, думаешь, я их не полюбил? Уже заодно то, что они твои. Твоя мать, бабушка, сестра. Я бы тоже мог. С цветами. Рассыпать и сказать, дорогие мои, какая у вас дочь. Понимаешь? А они что? Здрасте, здрасте, проходите, возьмите вареницы, какой начитанный мальчик, очень приятно. А сами? Двуличные бабы, больше ничего. Все они нам испортят, черт. Просто какой-то заколдованный круг. Она, ну что ты? Не надо, Валя, Валь. Он, да, конечно, ничего, ничего, ничего. Мы с тобой, в конце концов, совершеннолетние, и мы... Она, я, по-моему, уже совершенно зимняя. Он, замерзла. Чего же ты, иди сюда. Распахивает пальто и обнимает ее. Поцелуй. Она, Валечка, милый мой. Он, Алечка, ты меня любишь? Она, да, очень. Подожди, ой, не могу. Подожди, а что было у тебя? Ну, подожди. Он, потом, пусти. Видишь, как рука замерзла? Пусти. Она, перестань, ну. Он, не перестану, пусти. Она, да ну тебя, щекотно. Смеются. Он, ты глупая, да? Пусти. Она, уйди. Смеются, целуются. Валентина вырывается. Он, Валь. Она, ну тебя. Он, Аль. Она, ну что? Он, а ты придешь? Она, да. Он, точно. Она, да. Он, точно, точно. Она, ты безумный. Он, да, я безумный. Ты придешь? Она, ты безумный, легкомысленный, глупый мальчишка. И правильно они говорят. Как с тобой семью строить? Только и будешь целоваться. Он, а для чего еще ее строить? Щи варить. Ты придешь? Она, не щи, а ячейка общества, основа государства. Он, долой семью, частную собственность. И ты придешь? Она, да приду, о господи. Ты расскажи лучше, что у тебя было? Он, потом, иди сюда. Ты когда придешь? Она, не приставай, я кому сказала, рассказывай. Он, да не хочу я. Она, а я приказываю, рассказывай. Он, да ну. Она, да ну, да ну. Я уже у тебя научилась этому, да ну. Он, а у тебя вот так делать. Повторяет какой-то ее характерный жест. Она, а у тебя вот так, повторяет его жест. Смеются. Мы с тобой все-таки жутко глупые. Он, дети. Она, вокруг нас опасности, а мы... Он, а мы целуемся. Улучив момент, целует ее. Мы же счастливые. Я люблю тебя. Я никому никогда не говорил этого слова. Аля. Она еще. Поцелуй. Круговорот. Головокружение. Потом пауза. Не надо больше. Рассказывай, мне пора. Он. Ты придешь? Она. Я не приду, я буду бежать. Рассказывай, прошу тебя. Он. Хорошо. Валентин отходит от Валентины. И освещается тесная комната в старом доме. Кухня, она же прихожая, обитая дверь, газовая плита, вешалка. В глубине комнаты детская кровать. Мать Валентина, которую мы будем называть просто Лизой, ей нет еще и 40. Миловидная, живая, озабоченная женщина в железнодорожной форме торопится, собирается в рейс. Сестра Валентина Маша, девушка-подросток, учит уроки или делает вид, что учит. Валентин, засучив рукава, моет посуду. Играет радио. Лиза. Маш, белье из прачечной не забудь, я квитанцию вот здесь кладу, поняла? Валентин. Да чего ты волнуешься, сделаем и все. Лиза. Ты уж молчи, сделаете вы, жених. Валентин. Ну, ма. Лиза. Ма, ма. Душа уже изболелась на тебя глядеть. Что ты себе думаешь? Не заводил бы ничего серьезного-то. На себя погляди, кожа до кости. Валентин. Ну уж. Демонстрирует бицепс. Лиза. Силач. Нравится она тебе, ну и гуляли бы, кто вам не велит. А то ты и девушек еще в жизни не видел, не знаешь ничего, а уж всерьез чуть не жениться. Кто теперь женится-то? Это вы у меня честные такие, в отца своего. А только отец-то в крематории, 5-й год. Валентин. Ну, чё ты про отца? Лиза. Да ничего, ладно. Маш, бигуди мои не видела? Маша, сейчас. Лиза. Сиди, сиди, учи. Поглядел бы, что делается, жених. Валентин. А что делается? Дворцы бракосочетания, венчания, машины с кольцами, а в них невесты в этих штуках. Лиза. Да ну тебя! Поехал бы в рейс со мной. 3 суток сюда, 3 обратно. Поглядел бы. Тоже бывает, какую-нибудь такую невесту. Провожают слезы рекой. Чуть к милому в окошко не прыгает, до светофора ручкой машет. А ночь прошла. Уже с попутчиком в вагоне-ресторане ля-ля разводит. Или полночи в тамбуре стоит. Валентин. Ну, зря ты. По-твоему, и любви нет? Лиза. Чего? Может, кому делать нечего? У тех и есть. А когда 3 ртов, когда бьешься день за днем, как рыба об лед, никакая блажь в голову не полезет. В твои годы-то еще можно, я тоже девчонкой была. Отца нашего увидела, он тогда электровоз новый вел. Все их встречали, митинг был. Он тоже в форме новенькой, аккуратный. Ботиночки, как черные зеркала. Я такая обмерла. Ну, думаю, мой. Валентин, ну, а говоришь, нет. Обмерла же. Лиза, обмерла. А потом сколько мы мучились. У него братья, сестры, мать по больницам вечно. А я сразу тобой стала ходить. И всего нашего приданого набралось. У меня подушка, у него шинель да фуражка. Валентин. И не обмирала больше. Лиза. Я б обмирала. Да только мне над вами 3 надо было обмирать. Маша выходит, поет, несет бигуди. Любовь, кольцо, ау, кольца. Валентин подхватывает. Начало нет и нет конца. Лиза, слава богу. Где они были-то? Маша, иди учи. Будете здесь теперь дурака валять. Валентину, ты смотри за ней. Пусть поздно не гуляет, и уроки проверяй. Да не забудьте Маринку из сада взять. Валентин, да что ты, мам, в 1-й раз нам, что ли? Маша, за Маринкой я поеду с Катюшей. Лиза, 1-й, не 1-й, а прямо сердце не на месте какое-то предчувствие. Валентин, ну вот, брось ты честное слово. Ехай себе, то есть езжай себе спокойно. Машка, брысь! Маша отходит. Только можно я Маринку тете Тоне отвезу? А то у меня суббота и воскресенье вот так заняты. Я на 1-е 2 лекции съезжу, а оттуда на станцию. Лиза, ты там тяжело-то очень, не таскай. Попроси Федора Ивановича полегче что-нибудь отцов, друг все-таки. А кто не поедешь? Возьми у нее 10-ку до получки и отдай тогда за декабрь квартплату, а то конец года. Или стипендии заплати. Да хотя ж ты жених теперь. Самому надо. Валентин, ну ладно, мам. Лиза. Чем кормить-то будешь молодую? Она у тебя непростая. На картошке да на лапше сидеть не будет. Валентин. А в ресторанах? Вкусно, быстро, недорого. Лиза, натворите вы дел. Вправду жениться придется. Или надеешься, В зятья они тебя возьмут? Валентин. Куда? Лиза. Ну, к себе. В дом. В зятья называется. Ох, не по себе ты дерево рубишь. Ты у меня умный, студент, а мать у тебя не ученая с семилеткой. Но только послушал бы ты меня раз в жизни, не станет она с тобой в трудностях жить, и любовь выскочит из нее, как пар. Куда ты ее приведешь? Сюда. Валентин. Ну, дадут же нам. В новом году очередь подойдет. Лиза. О, она который год подходит. Валентин. Ну, неправда. Все получают. Еще 3 комнаты отхватим. Маша. И одну тебе сразу, да? Валентин Маше. Тихо, бабуся. Когда спросят, скажете. Лиза. Брал бы вон лучше Катюшку Веры Павловны. Уж какая хорошая выросла, смотреть, мило. Своя, добрая, и по тебе с детства тает. Валентина покачивает головой, мол, так интересно. Валентин несколько смущенно улыбается, обернувшись к ней. Этой-то ничего не страшно. Все трудное в жизни видела, на хлебозаводе работает, ручек не побоится замарать. Твоя красивая. Но если Катюшку нарядить, Маша... Да, она нарядная. Она такое платье на Новый год шьет. Валентин, усохни. Ты че слушаешь? Маша. Ничего я не слышу. Лиза. И комнатка у Веры Павловны вторая есть. И Вере Павловне ты как сын. Валентин. Ну ладно, мама. Ну о чем ты? Лиза. Да, конечно. Бестолку говорить. Ладно, ухожу. Маринку, Маринку не забудьте! Валентин. Да что ж ты с Маринкой? Анекдот знаешь про детский сад? Потрясный анекдот. Приводит, значит, муж ребенка из детского сада, а жена... Лиза, ты потише. Валентин. Да он приличный. А жена, значит, и говорит. Ты кого же-то привел? Это не наш ребенок. Он поглядел, действительно, не их. А потом махнул рукой. Да ладно, в понедельник обратно отводить. Маша, как бомба, взрывается от смеха. Все хохочут. Лиза, да ну тебя! Это надо нашим бабам рассказать. Все равно, говорит, в понедельник обратно. Это точно. Валентин, ага. Глянул не ихный, а говорит, ладно, все равно. Снова хохочут, Маша заливается. Машка, перестань. Ну, смешинка в рот попала. Лиза, да ну вас совсем, я ушла. Ну вот, так и знала. Будете здесь потешаться. Одевается. Ах, черт, забыла зашить. Ну, теперь в вагоне. Ошинели. На ладан дышит. Все ждала, сын вырастет, выучится, станет мать одевать. Где уж? Теперь разве о матери думать? Валентин, ну, мама, все будет. Лиза, да ну, Валя! У нее резкий переход от смеха почти к слезам. 5 лет тяну вас одна, тебя до института довела, легко, что ли? Мне все толкуют, какой у тебя сын, какой сын, не хулиган, студент, отличник. А пришла девчонка и увела, правду говорят, маленькие детки, маленькие бедки. Она-то что себе думает? Она-то на что рассчитывает? Валентин, ну не надо, мама. Лиза, я молчу. Смотри, сам не маленький, а только на меня не полагайся. И рада помочь, да как? Ну ладно. Марину пораньше возьмите, белье не забудьте, суп варите из 2 пакетов, гуще будет, с деньгами аккуратнее. Валентину. Ты на меня не обижайся. Кто тебе правду скажет, как не мать? У тебя любовей-то этих в жизни будет, знаешь, сколько? Локти станешь потом кусать да поздно. До любви еще дорасти надо. Иметь надо, куда ее принять, а то повернется да уйдет. Ну, ладно. Голову-то не вешай тоже. Маш, я пошла. Про Маринку не забудьте. Мать уходит. Дети провожают ее. Маша бежит за ней на лестницу. Валентин задумался. Маша возвращается, роется в шкафчике, отламывает и жует хлеб. Валентин. Маш, учи. Маша. Я выучила. Валентин. Ну только не ври и не таскай куски. Маша поет. Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Ты сам учи. Ты же у нас способный. Тебе учиться надо. Сам велел читать мне «Жизнь замечательных людей». Из-за кого страдали всегда замечательные люди? Из-за этих женщин. Ему надо работать, открытие делать, книги писать, музыку. А он туда-сюда. Она от него, он за ней. Он от нее, она за ним. Даже сам Пушкин из-за кого погиб? Не было замечательных жен у замечательных людей. Валентин подходит к Валентине, тоже погрустневшей после этой сцены. Пауза. Она. Она у тебя хороший человек. Валентин кивает. Она молодая, она могла бы еще замуж выйти. Им трудно будет без тебя, ты обязан помогать. Мы эгоисты. Мы думаем только о себе. Валентин кивает. Валентина вдруг отходит от него. Он спохватывается. Аля, Аля, ты куда, ты что? Она ничего. Он. Почему ты так? Она. Как? Он. Не надо. Ты только не думай об этом. Мы будем вместе, и все будет хорошо, честное слово. Видишь, у нас дружно, вместе нам ничего не будет страшно. Мы горы свернем. Она. Шею мы свернем. Ей пальто надо купить. Он. Купим. Я сам куплю. Я на разгрузке заработаю. Она. Ты неделю в себя не можешь прийти после этой разгрузки. Он. Ерунда. Я сессию сдам, повышенную получу, увидишь. Она. Зачем мы с тобой в кафе 6 рублей истратили? Он. Зала, Аля, подумаешь. Куда ты? Она. Я пойду. Не ходи за мной. Он. Алечка. Она. Не ходи, не надо. Он. Но ты придешь. Она. Да ну. Он. Аля. Она. Не трогай меня сейчас. На. Я написала тебе письмо. Он. Плохое. Она. Не знаю, прочтешь. Он. Аля. Она. Не ходи, не ходи. Убегает. Валентин возвращается к себе, читая по дороге письмо, то улыбаясь, то страшась его. В комнате Маша учит уроки, играет радио. Валентин. Маш, ты бы заканчивала все в темпе, и тогда... Маша. Можно гулять? Ура! А в кино? Валентин. Договорились же, в кино в субботу. Маша. Да ну, в субботу, ну один раз. Валентин. Ладно, посмотрим. Учи. Садится тоже с учебником. Ему не читается. Входит Катюша, соседка. Некрасивая, милая девушка. В руке чашка. А, Катя. Привет.